Лобода. Твои глаза. Твои глаза. В 2004 году Светлана Лобода на полгода мелькнула в составе «Виагры». Успела сняться в паре фотосессий и в клипе «Биология» и ушла делать сольную карьеру. После такого мало кто выплывает, а Лободе плыть пришлось долго. Она была востребована в Украине, даже участвовала в Евровидении, но успех на российском рынке никак не приходил. Все начало меняться, когда за продюсирование Лободы взялась создательница телешоу «Орел и решка» Нателла Крапивина. Все окончательно изменилось, когда вышли «Твои глаза». С того момента Лобода уже не промахивалась. Почти каждый сингл попадает на вершины чартов. Ее живые шоу проще сравнивать с Бейонсе, чем с кем-то из земляков. Певица умеет быть разной, не боится раздражать. Смотри, оголтелый феминистский цирк клипа «Бум-бум». Помогает другим. Смотри песню «Цвет настроения синий», музыкальным продюсером которой была Лобода. И даже ее личная жизнь – с предположительным появлением в ней лидера группы «Рамштайн», превратилась практически в арт-проект. В общем, если кто в 2021 году и претендует на то, чтобы полноправно называться преемницей Пугачевой, это Лобода. Игорь Майский, автор песни. Лобода приезжала с выступлением в Донецк и остановилась в гостинице «Атлас». Один из ее охранников подсказал, где она будет. Не знаю, почему он доверился мне. Она приехала, я поздоровался с ней. Тогда мой знакомый был ее менеджером. Ну, я ей сказал. Вам посылал через знакомого песенки свои. Я вот написал, например, группе «Винтаж» песню «Свежая вода». Ну, она вспомнила про это письмо, обещала вечером того же дня послушать. В общем, минуты три мы пообщались. И, по-моему, либо на следующий день, либо через два дня мне звонит администратор Лободы с предложением. Светлана тогда взяла около 10 песен точно. Из них... три в народе услышанные – это «Твои глаза», «Стерва» и «Ангелок». Но «Твои глаза» вообще была написана Максимом Овсянниковым. Он аранжировку изначально сделал, прислал ее кусочек. «О, Макс, давай, класс, сейчас что-нибудь придумаем», – сказала ему тогда. Вот и ходил у себя по студии взад-вперед, придумывал текст. Вы знаете, песня написалась буквально за вечер. Не думал, что она станет хитом. Мне один знакомый сказал: «Самое главное в человеке – глаза, самое классное в человеке – глаза». И эта фраза как-то отложилась. Я думал, какими же могут быть глаза? И потом думаю, как небо. И вот оно раз и пришло. Я заметил такое, когда автора Майского не обижают, тогда все выстреливает. Как по мне, это какая-то магия. Вот ты когда пишешь песню, начинает происходить какая-то энергия между артистом и автором. И вот когда артист не обижает автора, артисту везет с этой песней. Я тогда у Света спросил: «Света, у тебя случайно гитарки не завалялось?» Я на самом деле в душе маленький панк. Вырос на секторе Газа, Пилоте. Слушал немножечко Киша, немножечко Чижа. Вот только почему-то Ария мне не нравилась. Ну и действительно, Светлана мне тогда подарила две гитары. Одну акустику, вторую электро. Ну вот такие у нас сложились отношения, очень теплые. Изначально я работал продавцом-консультантом в магазинчике детской одежды в Донецке. Копил денежку на запись в студии и всю зарплату отдавал туда. 2-3 песни записал, и первая проданная песня в России была для группы «Винтаж». Им один парень из Донецка меня посоветовал. Кинул цепочку другому парню с Москвы, а тот парень кинул Алексею Романову. И вот мы по этой цепочке как-то раз-раз и с Лешей разговорились. Когда ты пишешь под артиста песню, именно под артиста, потом тяжело продается эта песня. Если ты пишешь то, что тебе нравится самому, и пишешь как бы для себя, это другой результат. Мы в том году написали 2 попсовые песни, а придумали еще такую: «Плачь, гитара моя, плачь, в мире, сука, столько неудач, но все проходит несомненно, и все будет охуенно», вот прям с матом. Вот те 2 попсовые песни просто потерялись на фоне этой песни, в которой все будет охуенно. Большой ажиотаж пошел, вот эту песню хочу. В итоге песню купил Митя Фомин, и в его исполнении она называется «Все будет ауенно». Так что я стараюсь сделать так, чтобы самому нравилось. Хотя бывает по-разному, конечно. Вот, например, Николай Басков говорит: «Игорь, сделай эту песню правильной». Я сделаю конкретно ему и больше даже никому не показываю. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году. Нателла Крапивина, продюсерка. «Лобода» накануне выхода песни «Твои глаза». Что это за певица? Какой у нее статус? На самом деле, до появления песни «Твои глаза» Лобода уже была максимально востребованной артисткой в Украине. У нее был расписан гастрольный график на много месяцев вперед, огромное количество корпоративов. Света вообще один из самых востребованных артистов на корпоративах. Она их работает просто феноменально, как настоящие концерты. Плюс до «Твоих глаз» была уже такая, скажем так, разогревающая песня «К черту любовь», которая уже отовсюду звучала. И, в принципе, я начинаю отсчет нашего большого прорыва в России именно с нее. То есть, если бы не было такого снаряда перед выходом песни «Твои глаза», вряд ли случился бы взрыв такой силы. А после песни «Твои глаза» Лобода абсолютно точно стала артисткой номер один на поп-сцене России. Просто в один день ты просыпаешься, и у тебя телефон багрового цвета от количества звонков. И ты понимаешь, что единственный способ сделать их количество меньше – это поднять гонорар в несколько раз. Не в два раза, а в несколько, то есть из категории «было 10 рублей, стало 100». В тот же год вышла песня «Экспонат» у Шнура, и они с твоими глазами весь год шли ноздря в ноздрю, выталкивая друг друга с первого места в Apple Music. В итоге мы в 2017-м чуть не умерли. Даже когда мы отказывались от кучи предложений, мне лично как продюсеру было психологически сложно, у нас все равно получалось 2-3 концерта в день. Я очень хорошо помню момент, когда на одном из корпоративов, третьим за день по счету, у Светы сильно поднялась температура, я ей предложила все отменить. На что она ответила: «Ну а что ты скажешь людям?» И вышла на сцену и отработала с температурой 39. А после этого села и сказала: «Господи, легче сдохнуть». То есть я всегда знала, что работа артиста – это работа абсолютно, извините, собачья. Потому что люди же видят только внешне. Они не понимают, что происходит за кулисами. Не помню, кто это сказал, что зрители после твоего шоу, окрыленные на абсолютно позитивном драйве, двигаются в сторону дома, а ты лежишь в кресле и не можешь пошевелить конечностью. Вот в тот момент мы это ощутили во всей полноте. Вы понимали, что так будет? Программировали этот взрыв? Мы над этой песней очень долго работали. Первую версию сделал Дима Монатик. Она была очень модная, классная. Но аудитория такой песни была бы в несколько раз меньше, чем та, что в итоге случилась. То есть мы ее работали на концертах, но не хотели выпускать на носителях. Тут важно, что у Светы чувство хита колоссальное, она всегда понимает, где хит. И было ясно, что в этой аранжировке песню выпускать не надо, надо искать. И Света очень долго не соглашалась принять и ту версию, которая в итоге вышла. Почему? Ну, ей не нравилось. У нее есть такое выражение «это колхоз». И однажды мы были с ней в Витебске на этом фестивале. Как он называется? Славянский базар. Да. Мы сидели в какой-то очередной мрачной гостинице, я в фойе слушала песню в наушниках и понимала, что все, уже надо выпускать, пора. Слушала, говорю: «Свет, ну это бомба, это просто хит. Я тебя умоляю еще раз послушать. Может, у тебя настроение плохое было? Ну, пожалуйста». И она сначала: «Нет». Но потом все-таки послушала и согласилась. А что изменилось по сравнению с версией Монатика? У Монатика она вся была построена на басовой партии. В ней не было вот этих всяких украшений, пэдов и так далее. Была сухая, очень сдержанная. В ней был этот яркий припев, но не было, по-моему, половины текста, мы его потом дописали. Мы многое покупаем, знаете, в таком неполноценном виде, и потом уже дописываем, додумываем, досочиняем. «Твои глаза» же написал Игорь Майский. Ну да, он очень обижается, когда я говорю, что мы купили у него элементы песни. Поэтому я лишь скажу, что у Светы над песнями всегда работает целая команда. Несколько авторов, несколько аранжировщиков. Я думаю, именно это во многом лежит в основе того успеха, который ей уже столько лет сопутствует. Как вы думаете, почему именно эти две песни «К черту любовь» и «Твои глаза» пробили российскую аудиторию? Чего раньше не хватало? Ну, во-первых, время пришло. Во-вторых, в них был выдержан некий баланс. Формула хита плюс элемент волшебства. Когда ты так долго бьешься над чем-то, а потом говоришь: «Да пошло оно все нахуй!» Это такая алхимия по-русски. Вот песня «К черту любовь», например. Я вообще сначала думала, что фраза «раздевайся, ложись, раз пришел» — это как фильм «Маленькая Вера» в советское время, не для слабонервных. И нас действительно некоторые станции не ставили в ротацию. Точнее, мы заменяли эту фразу на какую-то менее звонкую, ну и после звучали. Но нестандартная подача и накопительный эффект сработали. Люди захотели это слушать в огромных объемах. У Светланы ведь в этом смысле уникальная карьера. От первого появления на сцене до вот этого триумфа прошло 13 лет. Обычно люди за такие сроки уже сдаются. Это вы просто Свету не знаете. Сдаваться — это не про нее. С другой стороны, может быть, если бы у нас не было такого грандиозного успеха на Украине, мы бы и сломались. Потому что действительно было морально сложно. То есть там у нас просто перло. И было непонятно, почему два очень схожих на наш тогдашний взгляд народа, почему одни обожают, а другие не принимают. В Украине мы никогда не слышали, что Лобода не формат. А тут мы привозили песню, нам говорили: ой, нет, это очень сложно для наших слушателей. Сейчас вы нашли этому какое-то объяснение? Да, я думаю, что Света очень перегружала свои песни. Допустим, песни «Революция», «40 градусов». Это все большие песни с оркестром. «Революция» вообще такой марш, в ней очень много протеста. И российская аудитория, которая слушает поп-музыку, она к такому готова не была. Надо сказать, что Украина вообще гораздо более прогрессивна в этом смысле. Собственно, ведь российская поп-музыка 2010-х поменялась к лучшему именно благодаря украинским артистам. В первую очередь Дорну, Лободе, Монатику, ну и так далее. Это правда. Как это объяснить? Почему в Украине с этим эстрадным вкусом все лучше? Сложно сказать. Наверное, потому что там в меньшей степени какой-то один конкретный человек определяет, кто будет звучать в эфире. Тогда ведь, в конце нулевых, начале десятых, не было возможности в интернете так сильно греметь. Ты обязательно должен был звучать на радио. Да и до сих пор я считаю, что ты обязательно должен быть на радио. Но если ты поп-артист, если хочешь собирать большие площадки, ты обязательно должен звучать на русском радио, на авторадио, на Европе Плюс и так далее. В Украине не было такого одного человека, который давал бы доступ на ту или иную станцию. Там есть кумовство, там есть такие вещи, как «люблю, не люблю» или «придешь ли ты отработать на мой день рождения». А в России была реально коррумпированная схема, которая сейчас, конечно, рассыпалась. Потому что появилась какая-то индустрия, и артист сам тоже уже не будет никого упрашивать. Пожалуйста, есть интернет. Вы часто рассказываете, что когда познакомились со Светланой в начале 2010-х, высказали ей какие-то мысли по поводу того, что можно было бы докрутить, сделать по-другому, и так началось ваше сотрудничество. А что это были за мысли? Вы понимаете, Киев достаточно маленький город, и в принципе у нас было очень много общих друзей, но так как я человек, который вообще не слушал нашу поп-музыку, я знал о существовании Светы, но не слушал никогда. Меня совершенно не увлекала группа Viagra, мне все эти girls-бенды, даже если они были созданы большими композиторами уровня Константина Меладзе, казались карикатурными. Но Света была в Виагре пару месяцев и довольно быстро начала сольную карьеру. И однажды, придя на день рождения к нашей общей подруге, я увидел ее работающую на сцене. Я вошла как раз в момент, когда она пела песню «Революция». Я просто офигела. Блин, думаю, вот это моща. То есть это была просто энергетическая бомба. И вас сразу переключило по поводу поп-музыки? Абсолютно. Причем я тогда, помню, прилетела из Лондона, такая модная, слушала Франц Фердинанд и так далее. И тут вижу Свету и думаю, вот это она раздает. Это был западный уровень подачи. Бешеная энергия, какая-то внутренняя драма, надлома харизма. Ну, мы обменялись телефонами, причем она мне сказала: вот стояли люди под сценой, я тебя сразу из толпы выбрала. И у меня было такое же ощущение: с этим человеком я сделаю что-то важное. У меня такое ощущение бывало всего раза три в жизни. Буквально через пару-тройку дней мы с ней встретились, я ей потом перезвонил и сказал: слушай, Свет, у тебя такой сценический образ, что я не могу тебя запомнить настоящую. Здесь есть какой-то диссонанс, с этим нужно поработать. То есть, тот образ, который она несла на сцене и в клипах, не соответствовал тому, какой она реальный человек. Я понимаю, что для артиста это нормально. Но если в том, что ты делаешь на сцене, совсем нет тебя, а у Светы ее присутствие в своем сценическом образе было сведено к минимуму, мы стали разговаривать, она спрашивает: а как ты это видишь? А у меня никакого опыта не было. Я говорю: слушай, ну ты такая блондинка, ты для меня как тарантиновский персонаж, давай попробуем в этом направлении. И мы сняли первый клип вместе, на песню «Облака». Свет там совсем другая. Мы сохранили эротизированные элементы, но вывели их на другой уровень, при этом оставив ее дерзость. Клип имел колоссальный успех. Потом Монатик написал «40 градусов», и это был главный украинский хит. Мы впервые сняли клип в Исландии на ледниках. Маленькое кино с крутым датским актером, с драматургией и великолепной операторской работой. Таких роликов в тот момент не было ни у кого, ни в Украине, ни в России. Мы очень долго даже не могли определиться, кто я. Не было понятия «продюсер». Света всегда была настолько свободна, что у нее не могло быть продюсера. Но в какой-то момент уже наша пиарщица сказала: «Девочки, я все понимаю, но, может, мы уже как-то назовем Нателлу?» Света говорит: «Давай скажем, что ты директор». Я отвечаю: «Нет, директором быть не хочу. Лучше уж продюсером». «Ладно, будешь продюсером». Очень интересная история, потому что ведь слово «продюсер» в поп-музыке в России ассоциируется с очень конкретным типом людей, с мужчинами, которые своей мужской творческой властью лепят своих галатей из артистов – Фадеев, Матвиенко, Дробыш и так далее. И если их подчиненным что-то не нравится, они просто заменяют их кем-то другим. У вас, судя по всему, не так. Абсолютно. Продюсер берет материал, а я работаю только с артистом. Меня иногда спрашивают: почему у тебя нет артистов, кроме Светы? А потому что я ни в ком больше не разглядела того уровня личности, который бы вызывал во мне желание отдать этому человеку самое ценное – свое время и свою энергию. Как бы мы с ней ни ссорились, а поскольку мы обе заводные, мы можем рубиться по полной, я всегда говорю ей одну простую вещь – ты научила меня работать. Я из очень состоятельной семьи, это уже ни для кого не секрет. Отец Крапивиной – успешный украинский девелопер Вагиф Алиев. И в принципе, вообще могла бы в своей жизни ничего не делать, и мой папа был бы по этому поводу очень счастлив. Но я всегда хотела ему доказать, что я ему ровня, и что мне ничего от него не нужно. Поэтому я очень рано начала работать. Сначала пробовала работать на него, но поняла, что нет, он так на меня влияет. И начала уходить. И когда у меня появилась «Орел и Решка», я обрела первую независимость. «Орел и Решка» — это тоже суперуспешный проект. Я 20 лет не смотрю телевизор, но эту программу знаю. Суперуспешный проект, созданный тремя безумцами, поверившими в мечту. Что тут важно и о чем я всегда говорю: не важно, сколько у тебя денег было изначально, важно, что ты с ними сделал. У меня есть огромное количество родственников и друзей, которые все свои возможности стартовые просто потеряли. Я называю это кладбищем возможностей. А у меня была острая конфликтная ситуация в семье, и у меня не было денег вообще. Я взяла все сэкономленные деньги, заняла немного у мамы и вложила все в «Орел и Решку». Так появился этот проект. А со Светой, с 12 лет нашего сотрудничества, я ни копейки не вкладывала. Все на самоокупаемости было всегда. Я вкладываю только креатив, только свои идеи. Света впитывает все. Вот ты с ней разговариваешь, и из того, что ты скажешь, все лучше она заберет. Допустим, у меня вечером классное настроение, я давай рассказывать, давай сделаем это, давай то. Через 10 минут я уже все забыла, а Света помнит, потому что записала это на диктофон. Так вот, я говорю, что Света научила меня работать, потому что мне всегда казалось, что творческий человек должен быть свободен, следовать за своим настроением. А Света мне объяснила, что так не бывает. Если ты хочешь добиться какого-то результата, ты должна делать одно и то же ежедневно. Первое время мне это сложно давалось. А сегодня мне некомфортно, если я позволяю себе даже один выходной в неделю. Насколько ваша женская команда чувствовала себя неуютно в этом мире российской эстрады, завязанном на продюсеров мужчин? Вам же пришлось туда погрузиться? В мире мужчин мне всегда достаточно комфортно, потому что у меня такой отец, что круче уже не придумаешь. Так что с мужчинами я абсолютно на равных. Мне с ними гораздо проще, чем с женщинами. Но надо сказать, что 7 лет мы оттуда просто слышали слово «нет». Либо просто «нет», либо были предложения: 50% отдавайте, и мы вам сделаем звезду. От кого? От двух очень крупных продюсерских центров. Имена называть не буду, но это не Black Star, не Пригожин, не Дробыш. Но мне было все равно, кто и что там говорит. Я всегда была абсолютно убеждена: у меня курочка, несущая золотые яйца, и рано или поздно вы все в этом убедитесь. Были даже такие моменты, когда Света мне говорила: «Ты не умеешь просить, это твоя проблема». Я отвечала: «Да потому что они сами придут и сами все дадут». Наверное, это сейчас звучит так, будто нам на голову все свалилось. Ну нет, конечно. Мы пахали сутками. Монтажки, студии, концерты, мрачные гостиницы на заправках, многочасовые переезды из города в город. Просто я никогда не хотела умереть условно за то, чтобы поставить песню на русское радио. И на самом деле, сегодня, когда я пришла в мир кино, я понимаю, что мир шоу-бизнеса в нашей стране крайне дружелюбный и милый. Серьезно? То есть в кино все еще хуже? Кино — это же в принципе великий обман. как выяснилось, не только на экране. Так что шоу-бизнес – это детский сад, киноиндустрия – это университет. Интересно, почему? Хороший вопрос. Наверное, потому что в кино все как бы интеллигенты. Они вроде как высшая каста, голубая кровь, отсюда большие претензии. А в шоу-бизнесе в последнее время так вообще все стали коллаборировать. Я могу в любой момент позвонить любому артисту, продюсеру, сказать: давай сделаем песню или поддержи меня там-то. Ну да, у вас сейчас такой уже статус, что это предложение, от которого они не могут отказаться. Это да. Но надо дать должное, что были люди, которые всегда любили Свету и всячески помогали. Филипп Бедросович Киркоров, Алла Борисовна Пугачева. Моральная поддержка от них была колоссальная. Вы сказали, что когда познакомились со Светланой, приехали из Лондона с Франц Фердинанд в плеере. 10 лет назад и правда казалось, что это совсем разные миры, слушатели Франц Фердинанд и слушатели российской эстрады. А теперь не кажется. Благодаря Дорну, благодаря Монатику, благодаря вам в том числе. Вы это чувствуете? Ну, налет снобизма все равно присутствует. Что это, попса, да? У меня есть классная история про мой первый приезд на кинотавр. Я приехала с фильмом «Кислота», и мой партнер Сабина Еремеева любезно меня всем представляла и говорила: это продюсер Лободы. И многие, прям не скрывая, просто так: окей, и проходили мимо. Но я про себя повторяла принцип Махатмы Ганди. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом они борются с тобой, а потом ты побеждаешь. И когда мы вечером пришли в фестивальный шатер, отовсюду звучали «Твои глаза» и «К черту любовь». И весь кинобомонд рубился под эти песни. Ну, отношение меняется, да. Наверное, мы становимся более демократичными в своем сознании. Так или иначе, мы пытаемся хотя бы ментально интегрироваться в Запад. Ну, это если говорить о Москве и Питере. Я не знаю, как там в якутских деревнях. Для меня в этом смысле показатель – моя 17-летняя дочь и ее друзья. Они всеядны. Они ни на что не ставят штампы, они слушают любую музыку, которая им нравится. У Софии в плейлисте исключительно черная музыка. Причем такая, что когда она за границей в машине ее ставит, я через несколько минут прошу выключить. Потому что, ну это невозможно, фак, шмак, я тебе то, я тебе сё. Никакой музыки, один бит, адский ад. Она учится в художественной школе в Лондоне, все время рисует, и у нее это орет в ушах. При этом она получает удовольствие от Монатика, может послушать «Время и стекло», а песня Света «Суперстар» есть у нее в плейлисте. То есть она способна допустить в свою жизнь любое творческое проявление. К слову о «Суперстар». У Лободы ведь после «Твоих глаз» выстреливает почти каждая песня. Как вы это делаете? На самом деле сейчас стало очень сложно определять, что будет хитом, а что нет. Никто ведь не думал, что откуда ни возьмись появится, например, кальян-рэп, да? Очень странная, на мой взгляд, музыка, но я отдаю ей должное. Она занимает первые строчки всех хит-парадов. А рэп уже становится менее интересным для аудитории. За исключением Моргенштерна. Согласна, но это тот случай, когда важнее личность. Сегодня время персоналити. Ты должен был creature, существом, созданием, чтобы тебя услышали. Ты не можешь быть просто поющим человеком. На мой взгляд, время артистов, которые хорошо поют ни о чем, ушло. К вопросу о том, куда деваются выпускники шоу «Голос». Их нет, они не существуют. Если вы откроете Apple Music, вы сегодня увидите там среди засилия кальян-рэпа и всяких моргенштернов только двух артистов – Лободу и певицу Зиверт. Но Свет-то по своему статусу уже артистка другого уровня. И вы не встретите в чартах Apple и во ВКонтакте ни Ани Лорак, ни Гагарину. А Света стабильно попадает в двадцатку, где сплошь безымянные артисты с аудиторией 14+. Потому что мы думаем об этом постоянно. И с одной стороны, мы стараемся делать музыку для своей целевой аудитории. Это молодые, сильные, успешные женщины, которые пошли за нами после песен «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь». А с другой, работая над новой песней, мы хотим делать то, чего еще не делали, и искать способы разговаривать с молодой аудиторией на понятном ей языке. Мы не хотим бронзоветь, нам интересно быть здесь сейчас. Например, Света говорит: «Хочу интернет, хочу шум». И мы делаем ставку на песню «Бум-бум», зовем Гудкова и шумим. И да, высоколобые моралисты вроде Миши Козырева, который морально устарел лет 30 назад, осуждают. Многие поклонники негодуют: зачем Лобода это сделала, мы такого не хотим. Мне звонят, советуют: никогда больше не работай с Гудковым. Но мы понимаем, что нет ни единого человека в этом пространстве, который не обсудил бы этот клип. Сегодня конвертируется в успех абсолютно все, и позитив, и негатив. Только равнодушие не конвертируется. А следующий трек у нас будет совершенно иной, и я уверена, о нем снова будут говорить. Я сейчас редко езжу с Светой на концерты, но так получилось, что у нее был корпоратив в Москве сразу после снятия карантина. И я поехала с ней, потому что директор в Киеве и не мог приехать. И я смотрела, как она работает, как выкладывается, и понимала, что люди даже не могут сесть за столик. Подряд сплошные хиты. Ну, одна передышка, 40 градусов, чтобы люди медленно станцевали. А остальное их просто разрывает. Поэтому у нас сегодня одна цель. Мы хотим как можно дольше оставаться актуальными. Мы будем делать разную музыку, экспериментировать со звуком, со смыслом. Света это право заслужила. Она сегодня может себе позволить абсолютно все. Вот предыдущая у нас песня была «Мой». И я вижу, как девчонки ездят по городу, и у них орет вот это «Мой сумасшедший мальчик». А потом «Бум-бум». И все хейтят, но на всех дискотеках звучит эта песня, потому что все хотят «Бум-бум». А что вы чувствуете, когда видите этих женщин в машинах, у которых лобода играет? Это всегда приятно, конечно. Но это все-таки не сравнится с тем ощущением, когда мы приезжали в Москву и видели, как два милиционера, сидя в машине, слушают 40 градусов. Это не забыть никогда. И то есть вот эта острая реакция на «бум-бум» вас не напрягает? Нет-нет. Ну, я удивлена немножко, насколько клип не поняли. Я очень переживала, что Света расстроится, потому что чувствую ее вибрации. И на третий день почувствовала определенную волну. Ну, я сразу говорю, ты переживаешь? Тебе объяснить, какой клип ты сняла? Твое видео обсуждают даже слепоглухонемые. Конечно, когда девушки танцуют в вагине, а жирные дяди ставят им кнопками оценки, кто-то куда-то улетает, проваливается, ну а потом взрывается голова, вот наши люди к такому не привыкли. Они хотят, чтобы поп-артистка стояла в красивом платье и пела. Максимум ехала там за рулем какого-нибудь автомобиля. Вот если это сделает Шнур, для них это будет окей, все будут ржать. А девушке-артистке нельзя, не положено. Ну Гудков гений, конечно. Он так препарирует наше общество, всю его незрелость, необразованность. Хотя, безусловно, такое видео не должно нравиться, оно должно вызывать эмоции, острые эмоции. Именно это и произошло. Мне было приятно, что все люди, чье мнение для меня важно, сказали: «Это максимально круто, это постмодерн в чистом виде». Но кто-то должен такое делать. Кто-то должен толкать, кто-то должен шевелить. Кто-то должен говорить, что так тоже может быть. Если сравнивать, каким мир шоу-бизнеса был 25 лет назад и какой он сейчас, что первым делом бросится в глаза? Я думаю, что в 90-е в нем были сплошные кукловоды, если говорить именно про сегмент поп-музыки. То есть люди действительно брали какое-то бревно и из него строгали буратино. Сегодня, если ты своему артисту неполноценный партнер, если вы друг друга не слушаете и друг другу не созвучны, у вас вряд ли что-то получится. При этом, как прекрасно сказал когда-то Игорь Яковлевич Крутой, все артисты сукины дети. Так что примеры, когда люди встретились и идут до конца вместе, очень редки. Но у нас все и правда держится исключительно на глубинном обожании друг друга. В 2017 году, когда мы с Светой улетели в космос, у нас были все шансы разойтись, потому что именно в этот момент нам стало в дружбе тесно. Но мы как ракета отбросили ступеньки и себя сохранили. И получилось это только потому, что мы реально друг друга очень любим. Для любого артиста, особенно начинающего, очень важно понимать, кто он сам по себе. Тогда он не будет подписывать какие-то контракты, которые порабощают его до конца жизни. А продюсер, в свою очередь, должен понимать, что артист – человек сложный, что он постоянно находится в каком-то внутреннем конфликте, и его нужно просто принять со всем этим и очень сильно полюбить. В общем, в 2020 году, несмотря на все его проблемы, трудности, глобальный апокалипсис, мир все равно спасет любовь, это абсолютно точно. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году.